католическому меньшинству в Северной Ирландии, чернокожим в ЮАР и так далее и тому подобное. В конце концов, Е предложил произвести переименование, патриарха впредь официально называть архипатриот, а синод – митрополитоотдел. В начале 1978 года весьма позабавила нас одна публикация журнала Московской Патриархии, номер один. Там описывается визит святейшего патриарха Пимена в Стамбул и его встреча с константинопольским патриархом Димитрием 14 октября 1977 года. Наш первосвятитель, в частности, сказал: «Русская православная церковь осуществляет свое служение в благоприятных условиях справедливого общества, построенного советским народом за истекшие 60 лет. Знаменательно, что в этом юбилейном для нашего Отечества году была принята новая Конституция СССР, в которой с еще большей силой и наглядностью подтверждаются великие демократические принципы, гарантирующие свободу совести всех наших граждан». Патриарх Димитрий ответствовал в таком роде: «С особым удовольствием мы узнали из ваших слов, что новая конституция вашей великой страны предоставляет большую свободу совести и религии, что позволит святейшей русской православной церкви совершать больше благодеяний, конструктивных и миротворческих дел внутри и вне России. И мы со своей стороны хотим сообщить вашему блаженству, что конституция нашей страны предусматривает свободу совести и религии. И мы, как Вселенская Патриархия, пребываем под покровительством Конституции и демократических законов турецкой державы». Вспоминается мне курьезный, а лучше сказать прямо, скандальный случай, связанный с работой иностранного отдела Патриархии. В Москву прибыла группа архиереев Кипрской православной церкви. И вот кто-то решил отправить их на балетный спектакль в Большой театр. Это, как известно, нравится решительно всем иностранцам, посещающим Москву. Однако, отправляя епископов в театр, никто не удосужился даже заглянуть в афишу, полюбопытствовать, какой именно спектакль идет в Большом в тот вечер. А шел, надо сказать, балет по сказке Пушкина о попе и его работнике Балде. Кончилось это неприятностью, ибо, увидев на сцене пляшущего попа с крестом на шее и множество чертей, кипрские архиереи сочли это преднамеренной провокацией и демонстративно покинули театр. В пасхальную ночь в некоторых московских храмах бывает множество специально приглашенных лиц. Особенно много в Патриаршем соборе. Дипкорпус, иностранцы, любопытствующие советские начальники, разного рода знаменитости. Е в свое время предложил на пасхальной литургии по этому случаю изменять чинопоследование и вместо того, чтобы возглашать «оглашенные, изыдите», то есть желающие принять крещение, говорить так: «Приглашенные, изыдите, приглашенные, изыдите, да никто от приглашенных, елицы верни и паки Господу помолимся». В 70-е годы по желанию властей повсеместно была введена ниже следующая неприятная церемония. В больших городах правящие архиереи в сопровождении клириков, а в Москве сам патриарх с членами синода, на День Победы 9 мая приходят к могиле неизвестного солдата или мемориальному вечному огню и возлагают там венки. Постоявши некоторое время в молчании, клирики удаляются. Молиться или служить панихиды раньше было категорически запрещено. Е по этому случаю сделал дополнение к известной песне: «День Победы — это праздник с сединою на висках, День Победы — это празднество с попами в клобуках».